Глава 54. Саша. Утро начинается с едва уловимого чувства тревоги. Такой тихой, липкой, не отпускающей, как будто внутренний будильник настроен не на время, а на волнение. Я просыпаюсь за полчаса до звонка будильника, смотрю в потолок и долго пытаюсь придумать, что сказать Никите. Что вообще можно сказать пятилетнему ребенку перед тем, как он впервые встретит человека, которого никогда не знал, но который является его отцом? А если их двое, господи? Тревожные мысли никак не отпускают. Я представляю, как Никита закатывает истерику, как непонимающе на меня смотрит, не осознавая, с чего это вдруг у него теперь будет целых два дополнительных мужчины в жизни. С трудом вынуждая себя выползти из-под одеяла и собраться. Никитку предварительно собрала мама. И пока она готовит завтрак, я смотрю за тем, как сын строит гараж из конструктора. Он полностью погружен в свой мир. Машинки заезжают, выезжают, работают сирены, кто-то чинит крышу. Он счастлив, спокоен, а я на грани. Совсем скоро мы встретимся, я и они, все вместе. «Никит?» Зову его как можно мягче. «Помнишь, ты спрашивала, где твой папа?» Он поднимает голову, смотрит на меня взглядом Феликса. И голову на бок склоняет точно так же, как он. Я поверить не могу, что считала Никитку ребенком Яна. Они вообще не похожи. «Сегодня ты с ним познакомишься». Удивительно, но он не задает ни единого вопроса, только смотрит на меня, слегка нахмурившись, как это часто делает Ян, и возвращается к своей стройке. Господи, это невозможно. Он никогда не видел Яна или Феликса, но отчего-то будто копирует поведение обоих. Мне от этого становится не по себе. «Никит, ты слышал меня?» «Угу. Папа придет, ладно?» Я не знаю, это хорошо или плохо, то, как он реагирует. Возможно, он просто еще не понял. Или не осознал. Или он просто мой идеальный сын. Тот, кто принимает все ровно и с достоинством, как я всегда мечтала. Мы выходим из дома чуть позже полудня. Теплый весенний ветер обдувает наши лица. Мама, как всегда, заботливо подсовывает в рюкзак воду и влажные салфетки. Прощается с Никитой так, будто он отправляется в космос, а не на несколько часов, чтобы познакомиться со своим отцом. А я чувствую себя как перед экзаменом. Или казнью, или тем и другим одновременно. Парк встречает нас тишиной. Понятия не имея, как Яну и Феликсу удалось это сделать, но здесь ни души. Даже случайных прохожих нет. Никита, завидев полностью свободную площадку, тут же срывается с места, бросается к качелям, потом к лестнице. Он общительный мальчик, любит детей, но также любит и быть один, особенно когда такая большая площадка в его распоряжении. Я сажусь на ближайшую скамейку, стараясь не выглядывать их раньше времени. Мы договорились, что придем первыми, чтобы у Никиты было время разыграться, чтобы он отвлекся и не стрессовал раньше времени. Так что я сижу и жду их. И то, как они приходят, я чувствую подсознательно, будто я на них настроена. Они приходят без опозданий, ровно в то время, на которое мы договорились. Оба в повседневной обычной одежде, но все равно при этом выглядят как с обложки. Ян в джинсах и легком пиджаке, волосы небрежно уложены. Феликс в пальто, которое явно стоит как половина моей зарплаты, и не за месяц, а за год. Оба в темных очках, которые тут же снимают, стоит только подойти ближе. Я встаю. Они останавливаются, словно боятся подойти ближе. Их взгляды мгновенно устремляются туда, где на качелях катается маленькое пятилетнее солнце, мой сын. Феликс делает шаг первым, потом Ян. Они идут рядом в унисон, как будто все в мире наконец сошлось. И только когда оказывается рядом, Феликс тихо говорит. «Поверить не могу». Улыбаться от напряжения у меня никак не получается. Выходит только выдавить из себя. «Никитка, иди сюда, солнышко». Он оборачивается, подбегает, срывается на бег, цепляется за меня. Потом поднимает взгляд на них. И не пугается, просто смотрит внимательно и вдруг говорит. «Ты дядя с вертолетной площадки?» Он смотрит на Феликса. Тот моргает. Я в шоке. Феликс улыбается. «С вертолетной площадки». Кивает, протягивая сыну руку и пожимая ее. «Ты дал мне шоколад, когда я упал. Ты был в белой рубашке, и у тебя были блестящие часы». Я от шока распахиваю глаза еще шире. Вижу, что удивленный Феликс. Но он, в отличие от меня, знает, о чем речь. Точнее, я тоже знаю. Сын рассказывал мне об экскурсии, на которой они ездили с группой детского сада. Его тогда больше всего впечатлил дядя с вертолетной площадки, который дал ему шоколад, а я... Я даже значения этому не придала. «А ты?» Никита морщит лоб, переводя взгляд на Яна. «Ты тоже там был, но шоколад не раздавал. Только ругал нашу воспитательницу за то, что вместо того, чтобы смотреть за нами, она смотрела в телефон. Я начинаю смеяться. Все напряжение уходит. Ян смеется вместе со мной. А потом смотрит на Никиту так, будто весь мир сжался в его фигуре. Он не говорит громких слов, не обнимает, не тянется. Он просто рядом и позволяет все это сделать Феликсу. Тому, кто является биологическим отцом Никиты. Не знаю, каково в этот момент Яну, что он чувствует, но мне бы очень хотелось это узнать и как-то помочь справиться. Пока мы смеемся, Никита вдруг берет Феликса за пальцы и тащит горки. «Пойдем покажу, как скатываюсь». И я больше не могу стоять. Сажусь обратно на скамейку и плачу. Тихо, сквозь улыбку. От счастья, от страха, от того, что все могло быть иначе. Все могло быть совершенно по-другому. Но у меня идеальный сын. И, кажется, идеальный мужчина. Сразу двое. Поэтому все случилось вот так.